Глава 14. Грир. Несколько коротких СМС, и соседки появились в моей комнате. Они выглядели потрясающе. Софи с уложенными волосами, одетая по высшему разряду, и Кейша в нежно-голубом платье, которое подчеркивало разнообразные оттенки ее объемных локонов. Самой крутой была Хейли — в коротком миниатюрном розовом платье, которое делало ее слишком милой. Эти девушки были одеты для вечеринки в клубе. «Мы похищаем тебя», — заявила Хейли, а затем достала из-за спины невероятно изысканное сверкающее платье. Пудрово-белое, оно было усыпано блестками и пайетками и казалось настолько коротким, что если бы я наклонилась неправильно, то каждый желающий смог бы рассмотреть мою вагину. Я нахмурилась, покачав головой, прежде чем вернуться к книгам. «Мне нужно заниматься. Извини». Они могли заметить, как все изменилось. Мы не виделись уже несколько дней, совсем не как на прошлой неделе. Я не жаловалась, потому что это означало, что я не видела Найта с его безумными закидонами с того дня, как он выгнал меня с территории братства. Я постаралась выбросить это из головы и не думать о нем. Правда, мне все еще не удалось вернуть свою записную книжку. Я сделала в клинике несколько заметок на телефоне, так что, по крайней мере, это помогло, когда я начала писать курсовую работу. Вся троица впорхнула в комнату, заставив меня застонать. Девочки подняли меня на ноги. «Без вариантов». Хейлс приложила ко мне платье. «Мы сделаем тебе прическу, а потом пойдем гулять. Ты слишком много учишься». И снова все изменилось. Мой неряшливый пучок распустился, а затем распушился. Одним рывком девочки сняли с меня толстовку, но когда взялись за пижамные шорты, которые в последнее время стали постоянным атрибутом моего гардероба, я подвела черту и вырвала платье из рук Хейли. «Спасибо. Я могу одеться сама». Они захихикали. Я вытолкала их из комнаты и взглянула на платье, которое девочкам удалось раздобыть для меня. «Серьезно, этим вечером я привлеку внимание минимум половины клуба. Но, возможно, это не так уж и плохо. По крайней мере, Найта там не будет. Сейчас его здесь не было, судя по тому, что девочки не пригласили и его команду. Я же была свободна и могла делать все, что хотела. Особенно, когда дело касалось Найта. Я воспользовалась моментом, чтобы одеться, особенно тщательно причесавшись и накрасившись. Надела свои лучшие туфли-лодочки под кодовым названием «Трахни меня». А затем выскочила за дверь вместе с друзьями. Хейлс была единственной из нас, кто приехал в колледж на машине. Поэтому мы взяли ее и отправились в центр города, в лучший клуб для несовершеннолетних. Конечно, туда допускались люди всех возрастов, но это было лучшее место, куда мы могли попасть. И именно там я встретила Брайса в тот вечер. Сглотнув при воспоминании об этом, я открыла сумочку и нанесла на губы дополнительный слой блеска. А затем вошла в клуб вместе с подругами. Кейша подвела нас прямо к вышибале, и магией всего пары слов смогла провести нас мимо очереди прямо внутрь. В этом она была хороша. Несмотря на то, что отличалась занудством, как и все мои соседки по комнате. Кейша была умной и красивой занудой. И все трое легко получали то, что хотели, если им это было на самом деле нужно. Забавно, но сейчас я была не из тех, кто вписывался в их компанию, потому что оказалась более замкнутой в себе. Несколько вечеров с Найтом и его компанией, и мои подруги отбросили всякую сдержанность. Стали смелыми. Нас заметили в ту же минуту, когда стробоскопы осветили танцпол. Парни окружили нас со всех сторон. Но мы танцевали вместе, Хейл стянула меня за руку, в то время как остальные танцевали вокруг и рядом с нами. Я была немного напряжена, но после нескольких неудачных попыток девочки все же заставили меня расслабиться и немного посмеяться, дергая за руки и призывая потанцевать. Я кружилась вокруг Софи, притягивая к себе и Кейшу, и было так весело просто расслабиться и снова стать первокурсницей. Я начала этот год так беззаботно, но в одночасье все стало по-другому, и я ненавидела это. «О боже, это Найт!» Хейлс потянула меня за руку, чтобы я повернулась лицом в ту сторону. К Найту и его компании в вип-зале. Все они сидели за высоким столом. Хорошо, что в противоположном конце от нас. Найт в центре группы. Король в своем замке, он держал под руку девушку, которую я узнала, Мелроуз. Мы познакомились той ночью в братстве. Стало интересно, трахаются ли они. Но поскольку все это уже не имело для меня никакого значения, я взяла Хейли за руку и стала танцевать с ней. Она нахмурилась. «Ты не хочешь поздороваться?» Я могла себе представить, что у Хейли и Найта были более близкие отношения, чем у меня с ним. В конце концов, в тот день он помогал ей с домашней работой. Честно говоря, думала, что он морочит мне голову. Этот парень явно был помешан на сексе. Он купался в женщинах, словно в море. И у него еще хватило наглости говорить обо мне все то дерьмо. «Мне и так неплохо», — сказала я ей, затем нахмурилась. «Ну, если хочешь, можешь поздороваться». Найт еще никого из нас не видел. Его внимание было сосредоточено на другой девушке, которую он обнимал одной рукой. И прямо сейчас эта особа уткнулась носом в его шею. На его лице была высокомерная ухмылка. Найт потягивал пиво. Его приятели в окружении девиц чокались бутылками. Вся эта демонстрация заставила меня закатить глаза. И хотя Хейли выглядела немного разочарованной, увидев, что он занят, она вернулась ко мне. «Может, позже», — пробормотала она, затем приложила ладонь к моему уху. «Хочешь чего-нибудь выпить?» Мне пока не хотелось. А вот девочек явно начала мучить жажда, поэтому я отправила их в сторону бара. А мне уже очень хотелось освежиться, поэтому я направилась в дамскую комнату. Мне кажется, я пробыла в уборной всего секунду и уже была готова выйти обратно. Девушка склонилась там над унитазом. Она напевала во все горло «Kingdom Come», так что после того, как я быстро взъерошила волосы, сразу же вернулась на танцпол. Я не увидела подруг, поэтому направилась в бар. «Могу я тебе что-нибудь предложить?» — крикнул бармен, привлекая мое внимание. Отмахнувшись от него, я снова оперлась локтями о стойку. Я заметила Кейшу и Софи с напитками в руках. Я помахала им, чтобы они обратили на меня внимание, но девочки были слишком увлечены, а народу было слишком много. Я была начала идти в ту сторону, но вдруг заметила Хейлс. Она тоже там была, но не с ними. Найт держал ее за руку, болтая. Он был уже не вип-персоной, а возвышающейся горой в джинсах и темной куртке. Очевидно, он был неравнодушен к той девушке Мелроуз, потому что теперь он возвышался над моей соседкой по комнате, усмехаясь тому, что она говорила. И когда он поднял взгляд, я замерла. Найт уставился на меня, смотрел во все глаза, вовлекая при этом в танец мою соседку. До этого он просто разговаривал с ней. Но танец резко стал его приоритетом. Найт резко притянул к себе Хейли и схватил за бедра. Конечно, она легко упала на него, прижавшись к парню своим маленьким тельцем. Крутанув ее, Найт прижал ее попку к своей промежности. Его длинные руки, словно крылья, обвелись вокруг нее. Парень окутал ее, крепко прижав к себе, но в его глазах горел огонь, предназначавшийся мне. И я сгорала в нем, наблюдая за Найтом. Ярость была такой же, как и до того вечера, когда он в очередной раз заставил меня чувствовать себя униженной. Он практически назвал меня шлюхой перед своим дедушкой, повернув кинжал в моей груди так, как мог только он. Найт знал, как причинить мне боль и какими именно способами это сделать. Единственная разница между нами заключалась в том, что я никак не могла понять, как одержать верх. По его словам, его просто раздражал мой рот. Пальцы Найта переплелись с пальцами Хейли. Его нос коснулся ее шеи, а с меня было достаточно. Я повернулась к бару, от которого шел пар, и когда привлекла внимание парня с пивом в руках, улыбнулась ему. Он улыбнулся мне в ответ. Приятный на вид парень, блондин с голубыми глазами. Он поднял свое пиво в мою сторону, и, постучав по барной стойке, я подошла к нему. Его ухмылка стала шире. «Могу я угостить тебя выпивкой?» Мой взгляд переместился на танцпол. Перед этим я взяла у парня бокал с пивом и отпила из него. Его глаза широко распахнулись. Это дерьмо было крепким и чертовски противным на вкус, учитывая, что я вообще-то не пила. Я имею в виду, что была несовершеннолетней и обычно пила только охлажденное вино на вечеринках. Посмеиваясь, парень потянулся к стойке за еще одним пивом и, как только получил его, чокнулся со мной. «Хочешь чего-то еще?» Мне хотелось потанцевать и выплеснуть всю эту неугомонную энергию. Когда я поставила пустую бутылку на стойку, потянула парня за рубашку. «Как насчет того, чтобы потанцевать?» Он с готовностью принял предложение и, сделав несколько хороших глотков пива, обхватил меня слишком тяжелой рукой и повел нас на танцпол. Я убедилась, что мы находимся в самом центре, прямо в гуще событий. И хотя я потеряла из виду подруг, потеряла из виду Найта и Хейли, мне было все равно. Что-то подсказывало, что Рид будет наблюдать. Он всегда так делал. Этот парень схватил меня за руки, поднял их вверх и прижал к себе. Затем положил ладонь мне на бедро, принялся поглаживать мой зад. Приятного в этом было мало. Но я не попросила его остановиться. Парень крепче прижал меня к себе, более уверенно схватив за бедра. Я вжалась в него своей попкой и почувствовала, как упершийся в нее член стал твердым. Парень принялся водить руками по моим бедрам, но лишь слегка касаясь их, а затем чуть отступил. Поскольку он тут же приблизился, я закрыла глаза. Его руки вновь принялись исследовать мои бедра. Он крепко сжал их, снова прижимаясь ко мне. От него исходил запах мяты и жаркое тепло, отчего у меня скрутило живот, поскольку все это напоминало мне совсем о другом человеке. Закрыв глаза, я представила себе этого другого. Его большие руки, обхватывающие меня, прижимающие к себе. Парень позади прикоснулся носом к моему уху. Его зубы заскользили по моей коже. Затем он втянул мочку моего уха в свой рот. «Что ты делаешь, голубка?» Я замерла. Руки передо мной сделали то же самое, обняв еще крепче, прижимая меня к твердому телу. Мои глаза распахнулись. «Найт!» Он ничего не сказал, хотя я знала, что это был он. Его руки покачивали мое тело. Найт засунул свой член прямо между моих ягодиц. Каким же твердым он был! Я застонала, тяжело сглатывая. Найт прижал руку прямо к моему бугорку, заставляя мою задницу сильнее прижаться к нему. «Я знаю, в какую игру ты играешь, голубка. И это не сработает». «В какую игру?» «В эту?» Он провел костяшками пальцев по моему плечу, зацепив бретельку с блестками и потянув ее вниз. Он дышал на нее жаром. «Пытаешься заставить меня ревновать». Тот факт, что Найт заметил, красноречиво говорил, что это мне удалось. Другой парень танцевал со мной, но внезапно перестал. Я сыграла и одержала победу. Так почему же это я таяла под его руками? Почему это я горела, когда его зубы вцепились в бретельку моего платья? Эта игра становилась грязной, темной, дьявольски развратной. Я хотела сказать Найту, чтобы он остановился. Накричать на него и ударить прямо по его великолепному лицу за все те жестокие и порочные способы, которыми он пытал меня. Я хотела причинить ему боль, а не возбудить. Но получилось только последнее. Его могучие руки обхватили мое тело, как он делал это с Хейлс раньше. Я понятия не имела, где подруга сейчас. Кажется, что она никогда по-настоящему не интересовала Найта. Он пытался вызвать во мне ревность. И это, несомненно, сработало. «И что же мы теперь будем делать?» Его рука накрыла мое горло, сжимая и заставляя гореть мои половые губы. Его смешок был хриплым. «Потому что, будь моя воля, я бы прямо сейчас вошел в тебя за то, что ты пытаешься издеваться надо мной». Я вздрогнула, представив это, и инстинктивно обхватила его член ягодицами. На этот раз Найт замер, а его вторая рука отвела мое бедро в сторону. «Опасно, голубка», — предупредил он. В его голосе было столько твердости и возбуждения, он застонал. «Ты не хочешь знать, что произойдет, если ты продолжишь это делать». Я сделала это снова, оттолкнув его руку и заставив прижаться ко мне. Он зарычал мне в ухо. Жар от него полностью улетучился. «Еще раз». Снова пригрозил он, потянулся и схватил меня за запястье. «Не испытывай меня». Он был так серьезен, что я обернулась, чтобы посмотреть ему в глаза. Безумие, царившее в его взгляде, пошатнуло грань контроля. Его темные волосы дико завивались, падая на глаза. Я понимала, это было невероятно глупо и определенно неразумно с моей стороны. Но я также осознавала, что Найт не ожидал от меня подобного. Да я и сама не совсем ожидала, пока мои губы не встретились с его. Он снова напрягся, когда я втянула его нижнюю губу в свой рот, попробовала его на вкус и заставила попробовать меня. Найт застонал, и его рука легла на мою щеку, притягивая меня ближе и целуя в ответ. Он уже не мог остановиться, стоило его языку проникнуть в мой рот. Я не хотела, чтобы Найт останавливался. Я хотела, чтобы он был рядом. Я хотела его полностью. Рука парня опустилась на мою шею, когда наши губы разомкнулись. Его ладонь вновь обхватила мое горло. Его большой палец провел по нему. «Возвращайся в братство после трех сегодня ночью», — произнес он, облизывая губы. «Там и продолжим».